Льюис и Франк выступили с докладом перед студентами местного университета. Льюис рассказал о статистических основах термодинамики, Франк — о теоремах классической механики, применимых в квантовой механике. Вечером поднялись на пароход. Началось путешествие вниз по Волге. Величавое спокойствие реки, необычная обстановка, сочетание серьезных научных докладов и безудержного мальчишеского веселья все создавало отличное настроение. В Саратове сошли на берег. По железной дороге добрались до Тифлиса. Здесь иностранные физики распрощались с советскими. Дау, Дмитрий Иваненко, Борис Кравцов и Яков Френкель прибыли в Теберду. Тут была назначена встреча с Ксаной Корзухиной и Любой Симоновой, которую вскоре стали называть Рикки, потому что она, как мангуст Рикки-Тикки-Тави из сказки Киплинга, не боялась змей, и, чтобы это продемонстрировать, засовывала себе в рукав ужа. Началось путешествие по военно-грузинской дороге. Туристов сопровождали проводники-карачаевцы. Дау был единственный в группе, кто вызывал у них беспокойство. Поэтому, когда приходилось переходить по мосткам через горные речки и расщелины, они переносили его на плечах. Чтобы оправдать себя в глазах друзей, Дау придумал теорию, что центр тяжести у него расположен не так, как у других людей, поэтому трудно сохранить равновесие. Когда подходили к Лухорскому перевалу, деньги были на исходе. Чтобы не потерять оставшийся капитал при встрече с рыцарями больших дорог, Дау завернул последнюю пятерку в бумажку и спрятал ее в башмак. Можно представить себе, во что она превратилась к концу перехода. В городской банк Сухуми явился юноша, увидев которого милиционер на входе насторожился. Юноша был обтрепан, худ, глаза у него горели голодным блеском. Он протянул кассиру до такой степени затертую пятирублевку, что вначале кассир наотрез отказался ее обменять. Однако номер банковского билета был цел, и ему пришлось уступить. Туристы объявили военный коммунизм и собрали все деньги в общую кассу. Их хватило, чтобы пообедать и дать телеграмму в Ленинградский физико-технический институт. Остались без копейки. На вопрос, понравилось ли ему путешествие, Дау отвечал известной поговоркой: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». После шестого съезда физиков Дау, как один из лучших аспирантов ЛФТИ, по путевке наркомпроса был послан за границу. Пришлось срочно учить английский. За полтора месяца Лев овладел разговорной речью и научился читать со словарем. В октябре Дау приехал в Берлин. Однажды в Берлинском университете он увидел Альберта Эйнштейна. Он подошел к знаменитому ученому и, смущаясь, попросил разрешения поговорить с ним. Эйнштейн пригласил юношу к себе домой. И вот Лев в гостях у Эйнштейна. Ландау 21 год, Эйнштейну 50. Мягкий, добрый, стареющий Эйнштейн, который из-за своей замкнутости не имел учеников, внимательно слушал молодого советского физика. Лев пытался доказать Эйнштейну правильность основного принципа квантовой механики, принципа неопределенности. Он недоумевал, как человек, теория относительности, совершивший переворот в науке, не может понять другой революционной теории — квантовой механики. Эйнштейну были симпатичны и горячность, и убежденность Ландау, и ясные, четко сформулированные утверждения, но переубедить Эйнштейна Лев не мог. Больше им не суждено было встретиться. В Европе началась эпидемия коричневой чумы, и Альберту Эйнштейну пришлось бежать от фашистских инквизиторов за океан. Надо сказать,